Картофель сушеный 9 банок, тушенка свиная 2 коробки полных, тушенка говяжья 1 коробка пол. Наташа отложила карандаш и, дотянувшись до коробки, повернула ее другим боком. Ну, конечно, с этой стороны коробка была прорвана, 2 банок не хватает. Витюхина, конечно, работа, чья же еще? Ну, погоди у меня. Однако осужденный на расправу подсобный алкаш Витюха не стал годить, а немедленно появился в дверях кухни. Был он мят, сер и похож на домового без бороды. Никто точно не знал, сколько ему лет. Не то 25, не то 56. «Повариха!» — с порога заорал он. «Ты че это делаешь? С ума сошла?» Наташа вздохнула. Что бы Витюха ни говорил, это всегда было лишь увертюрой к требованию налить. Он никогда не опускался до простой просьбы, а тем более до заискиваний. Взрастивший свою печень в суровых геологических экспедициях, где спирт выдавался лично начальникам, Витюха всегда начинал разговор издалека. «Чё на обед сегодня? Каша опять?» Он приподнял крышку казана. «О, нет, подруга, это дело не пойдет. Вываливай ты эту кирзу, доставай абрикосовый компот с колбасой, тушенку на закусь выдавай». «Тушенку тебе?» Наташа шагнула к Витюхе, уперев руки в бока. «Это какую же тушенку? Уж не ту ли, что ты из ящиков повытаскал?» «Тьфу, ей-богу!» Витюха отступил, с опаской косясь на половник в сильной Наташиной руке. «Такой день, можно сказать, веха, а она тушенку вздумала считать». «Я вот тебе покажу веху», — Наташа пригрозила половником. «Узнаешь, какой день. Дрова где?» «Одно слово, повариха», — сукаризный сказал домовой. «Низшее звено. Ей про науку, а она дрова. Там археологи такое открытие откопали, закачаешься». Рогачев уже побежал дырку в пинджаке ковырять под ленинскую премию. «Вываливай, — говорю, — кашу, банкет готовь, гуляем нынче». Витюха хлопнул в ладоши и ударил сапогом в пол. «Держись, геолог, крепись, геолог», — пропел он на мотив Камаринской. «Эх, Наталья, тонкая талия, ты чё ж я гордый за нашу советскую науку?» Наташа махнула на него полотенцем. «Ну, понес. Что ты за человек такой, не пойму. Сам себя похоронишь, лишь бы на поминках выпить. Ну, чего ты врешь опять?» «Я вру!» Витюху гордо распрямило оскорбленное дворянское достоинство, изображенное весьма искусно на зависть МХАТу. «Да ты сходи к Мишке, сходи, посмотри, что там делается. Они ж с Володькой письмена на посуде открыли. До сих пор сидят, как пришибленные». Наташа вернулась было к плите, но вдруг остановилась и посмотрела на Витюху. «Какие, говоришь, письмена?» «Тьма деревенская», — веселился домовой. «Наверное ж иероглифы. Какие еще письмена бывают? Теперь всем ученым-сотрудникам премию дадут не в ебедную. И твоему Дементьеву тоже», — Витюха хитро подмигнул. «Гляди, Наталья, как бы он в Москву не уехал с деньгами вместе. Останешься при казанах». «Да ну тебя!» — Наташа сдвинула крышку на кастрюле с компотом. Облако пара поднялось к потолку, распространяя по кухне смешанный запах южного базара и парикмахерской. Витюха потянул носом. «Так я к чему?» – опять начал он. «Обмыть бы надо премию-то. Благая весть, можно сказать». Наташа не успела ответить. Фанерная дверь кухни распахнулась, и в помещение вступил Рогачев. «Но какой?» На лице его лежала печать величия и восторга самим собой. Левая рука поддерживала складки невидимой мантии, а правая поправляла воображаемый лавровый венец. Казалось, сейчас следом за Рогачевым в кухню войдут римские ликторы с топориками, о которых недавно рассказывал Игорь, и слуги с опахалами, чтобы отгонять от императорского носа ароматы горохового концентрата. Определенно, роль Нерона удавалась МХАТу лучше всех других. «Ну, как дела на вверенном мне пищеблоке?» – благосклонно осведомился он. «Готовимся, Константин Сергеевич», – отрапортовал Витюха. «Сейчас будут доставлены дрова и приступим к созиданию». Он истово ухватился за ручки казана с кашей и, кряхтя, подтащил его к двери. «Это куда?» – спросил Рогачев. «Рыбам на прикорм», – широко и беззубо улыбнулся Витюха. «Я тебе дам прикорм», – всполошилась Наташа. «А ну, поставь на место». «Поставь, поставь, Витюха», — кивнул Рогачев. «Как же, Константин Сергеевич, а праздничный обед в чем варить?» Рогачев отечески потрепал Витюху по холке. «Праздничного обеда не будет». «Не будет?» В желтых лишачьих глазах отразилась мучительная боль разочарования и обиды за державу. «Будет праздничный ужин», – бухнул Рогачев. «Да такой, чтоб на всю жизнь запомнился». «С колбасой!» – ахнул Витюха, возвращаясь к жизни. «С колбасой!» – радостно подтвердил зам по обеспечению. «И еще кое с чем. Ради такого события ничего не жалко. Вы уж постарайтесь, соколы». «Эх, Константин Сергеевич!» – вспыхнул данковым сердцем дымовой. «Да разве мы подводили когда? Да мы бы с Натальей Николаевной и к обеду успели, верно, Наташа? Прикажите только». МХАТ качнул маршальской головой. «К обеду не надо, только отдел людей отрывать. А вдруг они до конца смены еще чего-нибудь отроют, такого же масштаба?»